Глава 8. С опаской посматривала на сумку, в которую Леонтий убрал осколки. По мне, следовало их выбросить, но ему видней. Пронизывающий до костей ветер заставлял прятаться за широкую спину некроманта, поднимать воротник, но пропитанный влагой воздух находил и там. Ну и погодка, ну и качели. Это я недавно думала, зима далеко, а она уже чуть ли не в дверь стучится. Над домами Мирабейта висел туман. Не густой, молочный, а жидкий, напоминавший дымок потушенной свечи. Ветер разгонял его, сбрасывал за шиворот студеные капли. Они стекали по позвоночнику, терялись где-то в пятках, там, где жил страх. «Куда мы?» Сообразив, что Леонтий свернул к академии, забеспокоилась, замедлила шаг. «Завтракать?» «Но...» Замешкалась возле водосточной трубы. Горло сковал спазм. Стиснув кулаки, сосчитала до 10, но желанное спокойствие так и не наступило. Я ощущала неясную тревогу, от которой слегка подташнивала и холодила желудок. «Вы стоите прямо посреди лужи». «Надо же, я и не заметила». Шагнула в сторону, осмотрела ботинки. Вроде не протекли, только простуды мне не хватало для полного счастья. «Да что с вами такое, госпожа Грыльчик?» Леонтий не думал скрывать раздражение. «То вы дерзкая обольстительница, то трясетесь, словно школьница на выпускном». «Во-первых», — в который раз, одернув воротник, восстановила справедливость, «я никого не соблазняла. Это вы вломились ко мне в дом, собирались изнасиловать». «Давайте сразу перейдем ко «во-вторых», — нетерпеливо перебил собеседник. «Ваше «во-первых»?» «Напоминает ваши опусы, они мне не нравятся». «А я?» Вопрос вырвался сам, глупый, не ко времени. Леонтий задумался, скользнул взглядом по мне, затем перевел его на лужу. «Вас это действительно интересует?» «Нет, поэтому охотно перехожу к «во-вторых». Где мой завтрак?» «Очевидно, там же, где моя работа», усмехнулся Леонтий и повернулся ко мне спиной. «Я сделал вам одолжение, согласился помочь. Не хотите — не надо. У меня очень хочу». За считанные мгновения, преодолев разделявшее нас расстояние, смирилась с неизбежным. «Подумаешь, академия. Подумаешь, я напоминаю пугало. Меня никто не узнает. Зато мы с Леонтием поговорим по-человечески. Он мне поможет». «На чем вы завалились?» Некромант кивнул привратнику и пропустил меня вперед. «А?» Увлеченная собственными мыслями, не сразу сообразила, о чем он. «Я в вступительных экзаменах. Какой каверзный вопрос я вам задал?» «Не помню». Разумеется, соврала. Потому что, как бы глупо ни звучало, неудача в академии осталась в памяти в мельчайших подробностях. Даже теперь, в минуту опасности, испытывала непонятную, смешанную с досадой тоску. «Я могла бы здесь учиться». У меня был бы диплом, я бы не считала себя неудачницей и всеми силами не старалась доказать, что это не так. Не в Леонтии дело, во мне. «У вас слабый дар», — разумеется, он раскусил мою ложь. «Природный, неразвитый. Я не желал вам зла, как и сотням прочих абитуриентов. Не тешил свое самолюбие. Понимаю, в это сложно поверить, особенно когда рушится мечта». Леонтий замолчал, явно обратившись к собственному горькому опыту. «Но мечта, госпожа Грыльчик, вещь изначально эфемерная. Надо рассчитывать свои силы. Если хотите поступить к нам, а это возможно, да-да, не смотрите на меня так». Теперь на его губах играла легкая отеческая улыбка. «Злой декан не станет мстить, если вы наймете репетитора, подготовитесь и попробуете снова». В 32 года с тем же успехом я могла заново пойти в школу. «Нет, все кончено. Вы совершенно правы. С глупыми мечтами нужно расставаться. И с обидами тоже». «Камешек в мой огород?» «И в мой тоже. Давайте заключим мир». Замерев посреди дорожки, протянула ему руку. Леонтий удивленно поднял брови. То ли сомневался в моей искренности, то ли не привык пожимать руку женщинам, как лорд Эснак. «Я... я готова принести свои извинения». «Куда уж больше. Если он и сейчас не пойдет мне навстречу, то...» Однако выдумывать страшную месть не пришлось. Извинения приняты. Рукопожатие оказалось крепким. Напрасно сомневалась, Леонтий не из тех, кто не имеет дел с женщинами. И, маленький штришок, он не пытался доминировать. «А теперь, если вас не затруднит, немного ускорим шаг. Через час у меня занятие. Разумеется, студенты только обрадуются, если я опоздаю или вовсе не приду, но давайте не будем расшатывать дисциплину». Полагала, мы позавтракаем вдали от чужих глаз, например, в кабинете, но Леонтий потащил меня в столовую. «Помнится, в свое время вы хотели испортить мне аппетит. И вы решили отплатить мне тем же?» Теперь поднятый воротник пальто защищал не только от ветра, но и от любопытных взглядов. Давненько я не ощущала себя главной героиней сплетен. Я привыкла их создавать, а не оказываться на месте жертвы. «Вы специально?» — озвучила крутившуюся на языке мысль, когда очередная стайка студентов вежливо поздоровалась с Леонтием, а за спиной со смехом, достаточно громко, чтобы я слышала, обсудила мою персону. «Наш декан занялся благотворительностью. Она 10-й год сессию сдать не может. Я с ней за одну парту не сяду». «Да я тоже, сопляк, не надейся». «Не обращайте внимания». Леонтий оглянулся на вмиг присмиревших студентов. «Второй курс». «И?» — не понимала связи. «Переходный возраст, буря в штанах и ветер в голове. Если хотите, могу сделать замечание». «И только?» «Не слишком много для спасения чести дамы». «Перейдут к открытым оскорблениям. Будет вам и не только. Не сомневайтесь, госпожа Грыльчик, я умею наказывать». Мелькнувшие в его голосе стальные нотки намекали, что послание было адресовано скорее мне, нежели расшалившимся студентам. Они действительно молоды, 20 нет, а я взрослая, выше этого, и все же. «Пожалуйста, никому не говорите, кто я». «Таинственная Диана привлекательна и прекрасна. Если поползут слухи, что на самом деле она — тетка сомнительной свежести», продажи Мирабейтского вестника резко упадут, а меня попросят на выход. Даже не собирался. И раза три уже назвали по фамилии. Хорошо. Тяжко вздохнул Леонтий, будто на него взвалили непосильную ношу. Стану называть вас по имени. Только настоящего я не знаю. Бася. Оба слога благополучно проглотила. А что делать, если собственное имя, даже в уменьшительной версии, навевает тоску? Леонтию не понять, его родители не назвали его каким-нибудь Патриком. Именно так, через «ы». Судя по фамилии, он чистокровный азольдец. Тогда как наша семья — переселенцы из Орвии в третьем поколении. В Авере таких полно, целая община. Традиции подзабылись, а имена остались. «Как?» — наморщил переносицу Леонтий. «Только не смейтесь. Бажена». «Абсолютно ничего смешного. Хорошее старинное имя, как раз для ведьмы». «Для несостоявшейся ведьмы». Леонтий промолчал и приветливо поздоровался с прихорошенькой особой, как раз ведьмой. Чтобы определить ее дар, не требовалось видеть ауру, он читался во всем. Голубоглазая, с копной развивающихся на ветру темно-русых волос, она с понимающей улыбкой посматривала на Леонтия. Это-то и бесило, особенно при наличии дорогого обручального кольца на пальце незнакомки. «Вот, вчера забыла вернуть». Она самым наглым образом протянула Леонтию глиняную крошку. «То есть русая еще и его личные вещи берет? Прекрасно». «Интересно, а муж красотки в курсе?» Задрав подбородок, смерила голубоглазую высокомерным взглядом. «Кто она такая?» «Вряд ли студентка. И по возрасту старовата, примерно ровесница Стаси. И одета дорого. Только кашемировое пальто — половина моего гонорара». Смотрит прямо в глаза, улыбается. Леонтий тоже держится с ней свободно, не свысока. «Коллега? Любовница? Так-так-так, кто-то не без греха. Спасибо, Орландо, но могла бы передать через домового. В следующий раз так и сделаю. Простите, если помешала. Это кто? Собственно, ради этого вопроса она и подошла. Леонтий разом замкнулся в себе, помрачнел. «Никто». «Очень даже симпатичная. Никто», — не унималась Орландо. «Рада за вас». «А я за себя нет. Давайте вы все», — данную фразу он почему-то адресовал мне, «успокоитесь, отстанете от моей личной жизни. Или мне напомнить, как устраивалась ваша». «Вот и Орланде досталось». «Не так много времени прошло с тех пор, как я унимал ваши истерики в туалете, исправлял педагогические ошибки». Выходит, она преподаватель. Это многое объясняет. Но про туалетные истерики я бы с удовольствием послушала. Вышла бы неплохая статья. Орландо мигом показала коготки. «Вас никто не просил, я прекрасно справлялась. И до истерики меня довели вы». На пару с Тигрием, своими неумными фантазиями и той самой помощью. Орландо Даррелл запоздало представил подчиненную Леонтий. Ее слова он предпочел оставить без комментариев. Супруга нашего многоуважаемого ректора, темная ведьма, младший преподаватель, как раз по вашему профилю. Если вздумаете попробовать штурмовать Академию снова, обращайтесь. Орландо — хороший специалист, пусть порой излишне эмоциональный. А еще сплетница. «Ничего я не сплетница», — вспыхнула Орландо. «Просто вы с незнакомой женщиной с утра?» «Что я с незнакомой женщиной с утра? Тут публичное место, а не спальня. У нас деловой завтрак. Можете присоединиться, послушать. Точка зрения темной ведьмы лишней не будет». «Нет, спасибо. Не хочу мешать». Стрельнув по мне задумчивым взглядом, Орландо скрылась в столовой. «Надо же, жена ректора. Нужно к ней непременно подойти и...» «Даже не думайте». Леонтий умел читать мои мысли. Поджала губы, мол, не больно-то хотелось. «Хорошо, я буду думать о вас». «Лучше о себе». Сорванный из дерева мокрый лист надежно запечатал мой рот. Не поручусь, что это не проделки Леонтия. Служебная столовая располагалась на первом этаже административного корпуса, того самого, куда по незнанию я сунулась в первый день осады Леонтия. Чистенько, скромно, относительно тихо. Надеюсь, еще и вкусно, потому как мой желудок уже начал выделывать кульбиты. Утренний страх улегся, возмущение поведением Леонтия тоже, и я приготовилась к принятию пищи. «Надеюсь, нам не туда?» — указала на ректорский стол. «Тигрия Даррелла», — заметила сразу, даже если бы рядом не вертелась знакомая шатенка, поняла, кто он. Дракона за милю видно, особенно такого красивого и знаменитого. Как только его угораздило жениться на ведьме, их помолвка в свое время стала событием года, а свадьба переплюнула бал наместника. Орландо Мэй, такова девичья фамилия ведьмы, полукровка, сирота. Событий ее жизни хватило бы на десяток романов, чего там только нет, от трагически разлученных влюбленных и самоубийства матери до случайного воссоединения с отцом в зрелом возрасте. Он у нее крылатый лорд. Ну и просто лорд по титулу. Покусывая губы, боролась с искушением познакомиться с ректором. Исключительно в профессиональном плане. Драконы не в моем вкусе, а уж женатые на темных ведьмах. Чтобы вступить с ними в схватку, нужно иметь козыри в рукаве, компромат или магический диплом. Лучше то и другое сразу. Не спорю, крылатые лорды красивы. Этот конкретный тоже. Одет хоть сейчас во дворец или на странице модного альманаха. Но ничего в сердце не ёкнуло. Напрасно волнуется его ведьмочка, искоса поглядывает на меня. Не конкурентка. И как только я сразу не узнала эту мордашку, вела бы светскую хронику, в памяти бы отложилась. «Нет». Проследив за моим взглядом, Леонтий увлек меня в самый дальний угол. «Бесполезно, нас и так все видели. Лишние шепотки пойдут». «А вы как меня начальству и подчиненным представите?» Опустилась на стол и наигранно смиренно сложила руки на белой скатерти. «Никак. У нас разовая консультация». Леонтий бросил в пространство. «Один полный завтрак. В кофе добавить корицы. Блинчики с творогом для дамы. Кофе?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Со сливками, без сахара. Сливок одну ложку». Немного выждав, чтобы домовой или к кому там еще Леонтий обращался, уйдет, упрямо добавила. «А представить все равно придется. Хотите обзавестись любовницей?» «Ну и кем же мне вас назвать? И главное, как?» Леонтий подпер подбородок ладонью, согнутой в локте руки. «Дианой вы не желаете, Боженой тоже. Предлагайте, а заодно поведайте, где и как вы познакомились с Черным Королем». «Нигде. Я зеркало купила, а там он». «Где купили?» Цепкий взгляд Леонтия пригвоздил меня к стулу. Готова поспорить мысленно, он уже препарировал мой череп. От дальнейших истязаний спасло появление завтрака. При виде его сразу потекли слюнки. Кофе и блинчики пахли изумительно. Надеюсь, на вкус не хуже. Леонтий, как и полагалось мужчине, завтракал плотно. Ничего, пара занятий на свежем воздухе, и все перейдет в мышцы. Прежде я не задумывалась, сколько сил тратят практикующие маги. Судя по усиленной работе челюстей Леонтия, много. Он за считанные минуты расправился с омлетом и приступил к бобам с кровяной колбасой. А ведь помимо них еще сэндвичи с сыром. Неужели осилит? «Вы говорите, я внимательно слушаю. Напоминаю, вы здесь не для знакомства с Академией». «Я здесь из экономии. Вы банально пожадничали накормить меня завтраком в городе». Думала обидеться. «Нет», — кивнул. «Совершенно верно. Я посчитал излишними подобные траты. Но в итоге вы все равно едите бесплатно». Тут я поперхнулась и решительно отодвинула тарелку. «Ну, знаете». От возмущения даже охрипла. «Я за себя и заплатить могу». «Не сомневаюсь». «Есть или не есть? Вот в чем вопрос. Герою известной философской пьесы было проще, поэтому не ему меня судить. И я с выражением лица «уговори или сделаю одолжение» взялась за нож и вилку. Блинчики умиротворением растеклись по желудку. Вот чем нужно задабривать прессу. Да, в обычной антикварной лавке я его приобрела, жевала и попутно рассказывала все, что знала о Дереке. Я тогда крупный гонорар получила, решила обставить квартиру. В детстве у меня почти ничего не было, родители покупали только нужные вещи, и то самые простенькие. «Адрес помните?» «Лавки? Примерно, могу показать». «Хотя бы какая улица?» Покопавшись во внутреннем кармане пиджака, Леонтий достал блокнот и самопишущее перо, протянул мне. «Загляну на досуге. Дальше». «Дальше?» — наморщила лоб, припоминая, при каких обстоятельствах объявился Дерек. «Мы со Стасей как раз задумали спиритические сеансы. Стася — это моя двоюродная сестра, Станислава. Начали практиковать, но быстро поняли, ничего не выйдет. А после ее ухода я случайно глянула в зеркало, а там он». «Понятно». Пальцы Леонтия отбивали неодобрительную дробь по чашке. «Но я же не медиум», — отмахнулась от витавшего в воздухе намека. «Если бы я что-то там потревожила, умела связываться с тонким миром, не пришлось бы каждый раз устраивать театральное представление, выдумывать хитроумные приспособления». «И как вы отреагировали?» Позабыв о еде, Леонтий с мрачным видом обдумывал мои откровения. «Пришлось напомнить. Завтрак стынет. Не хочу, чтобы по моей вине студенты остались без знаний». Леонтий рассеянно кивнул, сделал глоток из чашки. «Как отреагировала? Заорала. Хотела выбросить зеркало, но Дерек убедил, что он безобидный». «Он безобидный?» Леонтий разразился громким хохотом, приковавшим к нам внимание всего преподавательского состава. «И главное, мне неудобно, ёрзаю тут на стуле, а ему все равно?» «Ладно, я предупреждала, замучается доказывать, что мы не пара». «Он — черный король». «И что вы заладили, черный король да черный король? Я всех демонов знать не обязана». Меня всегда злило, когда сыпали умными словами и не удосуживались пояснить их значение. Будто ставили планку, подначивали. «Попробуй допрыгни, доберись до моих высот». «Он не демон, а нежить. Конкретно сейчас — лич, высшая форма разумной неживой материи. С вашей помощью может превратиться в сильнейшего некроманта в истории сопредельных государств. Собственно, он им когда-то и являлся. Настоящее имя — Дерек Оркас. Уж про него-то вы точно слышали». «Дерек Оркас, Дерек Оркас». Повертела имя так и эдак и покачала головой. «Не припомню». «Битва нежити и драконов при Оверли. Кровавый вторник», — подсказал Леонтий. «Она входит в школьную программу. Без подробностей, разумеется. Подробности уже для студентов. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы собственные подданные не отправили Дерека за врата мира мертвых. Даже их он напугал своей жестокостью». «Убийство, советник, который спит с его женой, жертва, которая жертвой никогда не являлась, полузабытая легенда, грозившая стать моим личным кошмаром». Под ложечкой засосала. Блинчики комом стали в горле. Закашлившись, ухватилась скрюченными пальцами за стол, но еда упорно не желала падать в желудок, пришлось Леонтию похлопать меня по спине. «Спасибо», — сдавленно прохрипела я. «Как тут зябко! Захотелось укутаться в пальто, а еще лучше забраться под одеяло и не вылезать оттуда до конца жизни. Лич! Темный маг! Лучше бы я то зеркало разбила! Почему? Почему я этого не сделала, не отнесла его на помойку?» «С вами все хорошо? Вы побледнели». Кивнула и усилием воли заставила себя улыбнуться. «Вполне. Просто известия несколько неожиданные». «Вот и славно. Я думал, дело в ауре. После ваших намеков про некие сны логично предположить самое худшее». Леонтий с аппетитом вгрызся зубами в сэндвич. Зато мне после его слов есть категорически расхотелось. Что именно предположить? И что не так с моей аурой? «Поглядим в развитии», — уклончиво ответил Леонтий, чем еще больше взвинтил мои нервы. «Развитие чего?» Я с трудом удерживала себя на месте. Хотелось отодвинуть стул и начать нарезать круги вокруг стола. «Вашей энергетической связи. Едва заметная ниточка тянется в сумеречный мир. Во время нашей первой беседы ее не было. Но не беспокойтесь, если контакт одноразовый, должна рассосаться». Меня словно со всего размаха ударили обухом по голове. Бум! Столовая на мгновение поплыла перед глазами. «Не рассосется», — за могильным голосом пробормотала я. «У него моя помада. Волос». Температура в столовой резко опустилась до минусовой отметки. «Что вы еще сделали?» — голос Леонтия не сулил ничего хорошего. «Магия смерти, спиритизм». «Я не...» — замотала головой, отметая обвинения. «Да, я брала иногда зеркало с Дереком на квартиру мнимой Ирен Авести. Он помогал по мере своих сил, убеждал в правдивости происходящего особо недоверчивых гостей, и только... Настоящий призрак явился ко мне однажды, Дерека в тот момент рядом не было. Я не умею призывать духов». «Однако одного вы точно призвали», — стоял на своем Леонтий. «Именно вы заставили проявиться Черного Короля, точнее, ваши сомнительные ритуалы. Вы напитывали его силой, потом и вовсе согласились стать донором». «Я не соглашалась». Шумом отодвинула стул и, на мгновение потеряв равновесие, ухватилась за скатерть. Просто чудо, что ничего не полетело на пол. Леонтий поджал губы и потер бровь. он мне не верил. Но как энергетический донор вы ему вряд ли нужны. Некромант принялся рассуждать вслух. Так, разово, для пробуждения магии. Собственно, она и пробудилась. Щупальцами заползла в вашу комнату. Как? Дерек помогал мне снова вызвать убитого дракона. Но потом что-то пошло не так. Тарелка взбесилась. И треснула. Верно. Откуда вы знаете? Оттуда. Дальше. Ничего. Дерек явился ко мне во сне. Практиковал разные вещи. Вспоминать о постыдном опыте не хотелось, но Леонтий оказался настойчив. «Какие?» — пришлось рассказать. «Считайте, легко отделались. Судя по вашим рассказам, душу дракона он притягивал с помощью начертательной некромантии, тянул из вас силу, отсюда и ниточка. Ведьмы, универсальные или, как их еще называют, чистые доноры. Обычные ведьмы, не темные. Их энергию может легко впитать и трансформировать под себя любой маг». «Он говорил про мое тело, что хочет временно вселиться в него, отомстить врагам». Все внутри меня оборвалось. Рухнуло обратно на стул. Рваное дыхание сотрясало грудь, путало мысли, но не настолько, чтобы не найти просчет в чужой логической цепочке. «Допустим, он действительно черный король, и мои скромные способности пробудили его ото сна». Но почему тогда за столько лет, я ведь купила зеркало не вчера, даже не в прошлом месяце, Дерек никак не проявил себя? На туалетном столике полно вещей, если бы он хотел. Вы сами ответили на свой вопрос. Спиритические сеансы. Но я шарлатанка и никого не призывала. Однако делали все по правилам, пользовались природной ведьминской силой. «Ну, наверное». «Проводили дома разные бытовые ритуалы. Например, делали воду красоты». «Да. Я ее продавала. Давно». Щеки мои покрылись густым румянцем. «И после этого вы продолжаете утверждать, будто совсем-совсем не влияли на окружающий магический фон? Добавьте к этому уловки самого Дерека». Вашу несомненную эмоциональную связь. Вы только последний ритуал проводили с его помощью. Нет. Я брала его иногда с собой, ну, для большей достоверности. Думала, все всего лишь театральная постановка. Понятия не имею, чем он занимался на самом деле. Поздравляю. С тем же успехом Леонтий мог разразиться издевательскими аплодисментами. Запомните, никогда, даже если очень хочется, не прибегайте к услугам лича. Неважно, в зеркале он или во плоти, результат всегда один. И что же мне делать? Для начала пройти очистительный ритуал. Сейчас мне некогда, займусь вами после обеда. Заодно по всем правилам уничтожу осколки зеркала. Там сохранились частицы чужого присутствия. Потом. Лучше бы вам сменить квартиру и завязать с миром духов. На полгода, не меньше. И обзавестись экранирующим амулетом, чтобы лич не проникал в ваши сны. «И где же я его возьму?» Плаксиво уставилась на собеседника. Он нахмурился, засопел. «Я вам не нянька». Но чувствовала. Даст. Хороший мужик, добрый, не злопамятный, не то что я. Опустив голову, уставилась на скрещенные ладони. «Простите, в который раз за сегодня повинилась в грехах? Мне самой тематика колонки не нравится». «Тогда почему вы не возьметесь за другие темы?» «Деньги нужны. Я на квартиру коплю. Надоело жить в дыре под крышей. Я всем вру, будто там уютно, хорошо, свободный художник и всякое такое, но это не так». Все мечтаю, как съеду. Не увижу больше докучливого домовладельца, кину в лицо Юберу заявление об уходе и напишу что-нибудь стоящее. Мне тут хронику одной семьи заказали. Надеюсь, справлюсь. Новые заказы пойдут». Поддавшись минутной слабости, разоткровенничалась. Думала, Леонтий рассмеется в лицо, а он одобряюще хлопнул по плечу. «Все у вас получится». «Может, еще что-нибудь добавил бы?» Но тут к нам подошел ректор. Леонтий представил меня давней знакомой, которой срочно понадобилась консультация по некромантии. Ректор не проявил ко мне особого интереса и завел речь о каких-то рабочих моментах. Не желая никого смущать, откланялась. «Жду без четверти четыре перед воротами Академии», — крикнул вслед Леонтий. «Значит, ритуал он проведет в другом месте. Логично, этако уволить могут». Позавтракать я позавтракала, работы пока нет, так что тоже прогуляюсь в библиотеку. Все лучше, чем грызть ногти в ожидании назначенного времени. Заодно освежу память, почитаю о сомнительных подвигах Дерека. Врага нужно знать в лицо.